Последняя царица Египта, как плененная тигрица, металась по своим покоям. Октавиан Август позволил ей оставаться во дворце, позволил сохранить верных служанок и привычную роскошь, но возле каждой двери стояли теперь молчаливые римские легионеры, которые следили за тем, чтобы Клеопатра не бежала из дворца и чтобы к ней не проник никто из знатных египтян или немногочисленных сторонников побежденного Марка Антония. Октавиан Август знал, что Клеопатра умеет ловко плести интриги и заговоры, и не хотел, чтобы у нее была такая возможность. И еще легионерам было приказано следить за тем, чтобы строптивая царица не покончила с собой. Она еще нужна была Октавиану. Нужна была для того, чтобы украсить своим присутствием его триумф, пройти в цепях по улицам Рима вслед за его колесницей, униженной жалкой пленницей пройти по тем улицам, которые видели ее в расцвете славы и величия. «Я не переживу этого позора», — в сотый раз повторила Клеопатра, остановившись перед служанкой. «Я должна умереть сейчас, по своей собственной воле. Достань мне яду, Синтия». «Я не Синтия, госпожа», — возразила служанка, смиренно потупив взор. «Синтия покинула вас. Меня зовут Кливия». «А какая разница? Синтия, Кливия? Как бы тебя ни звали, но только достань мне яду». «Ну, госпожа, повсюду стоят римские солдаты. Они не дают нам шагу ступить без разрешения». «О, боги, боги!» — воскликнула Клеопатра, заломив руки. «Я не могу даже умереть по своей воле. Даже на смерть мне нужно соизволение римского чиновника». Она снова заметалась по просторному помещению, то моля богов о помощи и защите, то посылая проклятие бессердечному Октавиану Августу. Прошло много времени. День уже клонился к вечеру. «Царица, тебя хочет видеть какой-то крестьянин», проговорил, появившись в дверях, молодой египтянин из числа оставленных во дворце прислужников. «Крестьянин?» — недоуменно переспросила Клеопатра. «Какой крестьянин? С какой стати я должна принимать крестьян? Мне сейчас не до того». «Этот крестьянин принес тебе спелые смоквы». «Я ничего не хочу», — отмахнулась царица. «У меня нет аппетита. И вообще, если уж он принес эти смоквы, пусть отдаст их на кухню. Там знают, что с ними делать». Она отвернулась, сжала руки и проговорила, никому не обращаясь. «Было время, когда на моих пирах прислуживали сотни рабов. На блюда и вина тратили сотни тысяч сестерцев. А теперь какой-то нищий приносит мне корзину смоков, и я должна этому радоваться». Прислужник, однако, все не уходил. Он топтался у двери и из-под лобья смотрел на Клеопатру. «Ну чего тебе еще?» — спросила та нетерпеливо. «Опять ты со своим крестьянином?» «Этот крестьянин, царица, он говорит, что его смоквы должны тебе понравиться. Это очень хорошие смоквы, самые спелые, какие можно достать. Может быть, ты все же допустишь его к своей особе? Хотя бы взглянешь на его смоквы». Клеопатра удивленно уставилась на египтянина. В ее глазах мелькнула искра понимания. «Ну что ж», — сказала она наконец, — «приведи ко мне этого настырного простолюдина». Прислужник с низким поклоном скрылся. Через несколько минут перед дверью послышались шаги и голоса. Возле покоев царицы появился в сопровождении прислужника, закутанный в грубую накидку, крестьянин с корзиной смоков. Легионер, стоявший на карауле возле дверей, обшарил одежду крестьянина и, убедившись, что у него нет оружия, пропустил его к Клеопатре. «Здравствуй, царица», — проговорил крестьянин, низко поклонившись Клеопатре. «Здравствуй», — ответила царица, с любопытством взглянув на пришельца. «Это ты принес смоквы, о которых мне прожужжали все уши?» «Я, госпожа», — крестьянин выпрямился и добавил, прямо взглянув в темные глаза Клеопатры. «Думаю, госпожа, они тебе понравятся. Думаю, тебе никогда не приходилось пробовать таких смоков». Клеопатра внимательно вгляделась в его лицо и удивленно проговорила. «Твое лицо мне знакомо. Это ты, Ипполит?» Грек, предостерегающе, поднес палец к губам, покосился на дверь и прошептал. «Это я, госпожа, только тише. «Римляне ничего не должны знать. Твоя служанка передала мне, что тебе нужно». «Спасибо тебе, Ипполит», — воскликнула Клеопатра и порывисто шагнула навстречу греку. «Ты не раз верно служил мне, но сегодня ты сослужил самую важную службу». «Я счастлив служить тебе, госпожа», — ответил ей Ипполит. «И только одно омрачает мою радость. То, что это самая последняя служба». «Да, это так», — с горечью проговорила царица. «Спасибо тебе, верный Ипполит». Она подошла к греку и поцеловала его в губы. «А теперь прощай. Боюсь, как бы римлянин чего-нибудь не заподозрил». Ипполит низко поклонился и покинул покои царицы. А Клеопатра подошла к корзине и откинула закрывавшую ее грубую ткань. Корзина и правда была полна спелыми винными ягодами. Но когда царица наклонилась над корзиной, оттуда послышалось негромкое шипение, и между спелыми плодами показалась маленькая треугольная головка с темными немигающими глазами и раздвоенным языком. Это был коралловый аспид, одна из самых красивых и самых ядовитых змей Египта, чей укус убивает быстро, как молния, и безболезненно, как сон. «Спасибо тебе, Ипполит», — прошептала Клеопатра. «Я снова властна над жизнью и смертью. Правда, только своей собственной». Выйдя из офиса, Арина спохватилась, что дома нет хлеба, да и вообще все продукты закончились. Родители были на даче, никто не приготовит для нее ужин. Она зашла в небольшой круглосуточный магазинчик. В магазине было пусто. Немолодая кассирша разговаривала с внучкой по мобильному телефону, проверяла домашнее задание, да еще какая-то женщина копалась в лотке с яблоками. Арина пошла по проходу между стеллажами, бросила в корзинку батон, банку зеленого горошка, прихватила заодно сахар и с некоторым смущением взглянула на финское овсяное печенье. Печенье было вкусное, но слишком калорийное. Арина решила, что нужно себя изредка баловать, и положила печенье в корзинку. Она уже направилась к кассе, когда заметила на полу, посреди прохода, какой-то небольшой блестящий предмет. Остановившись, она пригляделась к находке. Это был золотистый янтарный кулон на тонкой золотой цепочке. Арина подняла кулон, внимательно осмотрела его. В прозрачном золотистом янтаре прятался крупный жук с длинными закрученными усами. Видимо, кулон потеряла рассеянная покупательница. Цепочка расстегнулась, и украшение упало на пол. Арина наморщила лоб. Где-то она такой кулон уже видела, причем совсем недавно. Воспоминание никак не давалось, оно ускользало в глубину подсознания. Впрочем, совершенно неважно, где она его видела. Надо отдать его кассирше, а та уж пускай думает, что с ним делать. Арина снова двинулась к кассе, но в это мгновение из-за стеллажа выскочила брюнетка средних лет в красном джемпере с возбужденно выпученными черными глазами. «Вы его нашли!» — воскликнула она каким-то ненатуральным истеричным голосом. «Мой кулон, он дорог мне как память. Спасибо, спасибо вам большое. Я вам так признательна». «Да, пожалуйста». Арина протянула кулон брюнетке. Та порывисто схватила его. Арина с удивлением отметила тонкие черные перчатки на ее руках. Редкость в наше время. Это тургеневские дамы и барышни носили перчатки и зимой, и летом. Впрочем, в следующую минуту она выбросила из головы и кулон, и его взбалмошную хозяйку вместе с ее старомодными перчатками. Хотя и ненадолго. Выйдя из магазина, она подошла к переходу. На переходе был установлен пешеходный светофор, который нужно было включить нажатием кнопки. Арина нажала эту кнопку, дождалась, когда загорится зеленая надпись «Идите», и уже шагнула на мостовую, как вдруг рядом с ней возникла сгорбленная старушонка в старомодной шляпке с искусственными цветами. Старушонка вцепилась в руку Арины и забормотала старческим голосом, фальшивым и дребезжащим, как расстроенная пианино. «Деточка, помоги старому человеку. Мне нужно улицу перейти. Мне в аптеку нужно. А аптека на той стороне. Хорошая аптека, но на той стороне. А я вижу плохо. Так вот помоги мне, деточка». «Конечно, бабушка, не вопрос». Арина поддержала старушку за локоть и медленно, подлаживаясь к ее неровной походке, ступила на проезжую часть. Старушка плелась рядом с ней, что-то неразборчиво бормоча. Наконец они перешли улицу, вступили на тротуар, и Арина хотела расстаться с божьим одуванчиком. Но старуха вдруг подняла на нее темные выпуклые глаза и совершенно отчетливо, без всякого старческого дребезжания, проговорила. «Спасибо, Арина». «Что вы сказали?» Арина подумала, что ослышалась. «Спасибо, Арина», — повторила старушка, и Арина поняла, что никакая она не старушка, а крепкая женщина средних лет, а все ее старческие манеры не более чем актерство. «Откуда вы знаете, как меня зовут? И для чего вам понадобился этот маскарад?» «Мне вообще-то нужно было с тобой поговорить», — проговорила незнакомка. «И для начала я хочу тебе кое-что показать». Она раскрыла сумку и вытащила оттуда прозрачный пластиковый пакет, в котором лежал янтарный кулон. Тот самый, который Арина 20 минут назад подняла с пола в магазине. «Узнаешь?» — спросила незнакомка зловещим голосом. Разумеется, Арина узнала кулон и саму эту женщину. Это именно она подскочила к ней в магазине и с благодарностью забрала кулон. Непонятно, как Арина ее сразу не узнала. Правда, незнакомка успела переодеться и напялить эту дурацкую шляпку с цветами. Но перчатки на руках у нее были те же самые. «Ну, узнаю», — ответила она раздраженно. «И не понимаю, зачем...» «Сейчас поймешь», — прервала ее брюнетка. «Как ты думаешь, что это такое?» «Кулон», — ответила Арина, теряя терпение. «И давайте уже закончим. Я устала и хочу есть». «Это не просто кулон», — брюнетка криво усмехнулась. «Это орудие убийства». «Что?» — Арина удивленно уставилась на брюнетку. «Какого еще убийства? Женщина, вам что, делать нечего?» Арина огляделась по сторонам. «Определенно, эта брюнетка сумасшедшая. Может быть, она буйная и опасна для окружающих, а на улице, как назло, ни души». «Не спеши с выводами», — проговорила брюнетка, как будто прочитав Аринины мысли. «Взгляни вот на эти фотографии». Она достала из той же сумки два снимка. Арина против воли взглянула на них. На первой фотографии были две женщины на садовой скамейке. Одна из них сама Арина, а вторая — Алевтина, жена ее нелепого ухажёра Григория. Арина прекрасно помнила тот день, когда Алевтина поймала ее около офиса и устроила скандал. Но вторая фотография заставила ее сердце учащенно биться. На ней была та же самая скамейка, но на скамейке сидела уже одна Алевтина, и вид ее был ужасен. Лицо несчастной ревнивицы страшно распухло и побагровело. Язык вывалился, глаза были жутко выпучены. Судя по всем этим признакам, Алевтина была задушена. «Да-да, задушена», — подтвердила брюнетка, как будто опять прочитала мысли Арины. Причем задушена именно этим кулоном. Точнее, цепочкой, на которой он висит. А на кулоне теперь твои отпечатки. «Что? Какие отпечатки?» Переспросила Арина, до которой сейчас все доходило удивительно медленно. Как будто между нею и окружающим миром было толстое стекло. Тут же она поняла, что имеет в виду эта женщина, ведь она действительно держала кулон в руках. «Как ты думаешь?» Задумчиво проговорила брюнетка, убирая фотографии в сумку. «Что будет, если в милицию попадут эти снимки и кулон с твоими отпечатками? Вдобавок к этому найдутся многочисленные свидетели, которые подтвердят, что у тебя был роман с мужем покойной». «Да никакой не роман!» — возмущенно воскликнула Арина. «Не нужен мне был этот дурак!» «Думаю, что милиция не станет вдаваться в такие подробности», — усмехнулась брюнетка. «Все улики говорят против тебя. Ты будешь просто идеальной подозреваемой». «Чего вы от меня хотите?» С трудом выдавила из себя Арина слова, как пасту из полупустого тюбика. «Денег? У меня их совсем немного, но если вам нужно...» «Нет, мне не нужны твои деньги», — отрезала брюнетка. «А тогда что?» «Камень». «Какой камень?» — переспросила Арина, чтобы выиграть время. На самом деле она сразу поняла, о чем идет речь. И сразу поняла, как не хочется ей расставаться с этим камнем. Ведь именно с тех пор, как она стала его носить, ее жизнь так удивительно изменилась. «Я считаю это справедливый обмен», — проговорила брюнетка после секундной паузы. «Ты отдашь мне свой кулон и получишь взамен этот и в придачу к нему фотографии». «Но вы можете напечатать еще сколько угодно». «А зачем?» — брюнетка пожала плечами. «Мне не нужно от тебя ничего, кроме камня. Да и фотографии без орудия убийства немного стоят. Короче, камень у тебя с собой?» «Нет», — солгала Арина. Ей нужно было время, чтобы осознать свое положение, чтобы принять решение. «Тогда я с тобой свяжусь», — проговорила брюнетка и исчезла. Арина стояла на улице в растерянности. Вокруг не было ни души. Может быть, все это ей только померещилось? Нет, таких подробных и логичных галлюцинаций не бывает. Марк Антоний вскочил на коня, снял оперённый шлем и поехал вдоль конного строя. Это была его последняя надежда, последний отряд, который еще не перешел на сторону Октавиана Августа. Грозный отряд, 2000 всадников, прошедших с ним огонь и воду. «Солдаты!» — выкрикнул Антоний хриплым, мужественным голосом, каким не раз перекрывал шум беспощадного боя, ржание коней, грохот бушующего моря. «Солдаты! Не раз вы шли на бой под моей командой. Вспомните, было такое, чтобы я струсил. Было такое, чтобы я отступил перед врагом». Всадники молчали. И он понял, о чем они думают. О морской битве при акции, когда он, Марк Антоний, бросил свои корабли и удрал на легком судне вслед за отступившей Клеопатрой. Они думают о том, что он был настоящим воином, настоящим мужчиной, настоящим командиром, пока не связался на свою беду с этой египетской колдуньей. Но нет, что бы ни говорили, что бы ни думали его легионеры, он останется с Клеопатрой до самой смерти. Пусть эта смерть уже недалека. Клеопатра — его жизнь, его судьба. Он пережил с ней годы славы и величия. Переживет и поражение. «Солдаты!» — снова выкрикнул Марк Антоний. «Мы победим! Мы пробьемся сквозь ряды Октавиана! А там дорога в Сирию, где стоят верные мне легионы! Клянусь, победа будет за нами!» Он произносил эти гордые слова и сам начинал в них верить. Но одной его веры было мало. Нужно было, чтобы ему поверил каждый всадник в этом последнем отряде. Марк Антоний подъехал к правому флангу, натянул поводья и остановился перед старым опытным центурионом Луцием Силенцием, которого помнил еще по своему испанскому походу. «Луций, дружище!» — воскликнул полководец с глубоким чувством. «Ты веришь мне?» «Я-то, может, и верю тебе», — ответил центурион. «Да вот поверят ли тебе солдаты Октавиана Августа? На его стороне, как-никак, только здесь 4 легиона». «Что такое 4 легиона?» Антоний пренебрежительно махнул рукой. «Помнится, в Испании мы с тобой 2 когортами пробились через 20-тысячное войско». «То не были римские легионеры», — возразил центурион. «Тогда мы сражались с врагами Рима, а теперь ты ведешь нас против наших сыновей и братьев». И тут высокий всадник на гнедом коне приподнялся в стременах и проговорил. «Они идут». Марк Антоний повернулся и увидел. Сначала он увидел только облако пыли, поднятой солдатскими сапогами, но и это облако было огромным. Таким огромным, что последняя надежда растаяла в его душе. А потом сквозь это облако проступили увенчанные золотыми орлами значки легионов. Проступили сверкающие на полуденном солнце доспехи. Проступили украшенные перьями шлемы центурионов и простых легионеров. «Если нам не суждено победить, мы умрем, как мужчины», — воскликнул Марк Антоний и развернул своего коня. Привстав в стременах, он крикнул во всю мощь своего голоса. «Те, кто еще верит Антонию, за мной!» Он пришпорил коня и помчался навстречу пыльному облаку, навстречу солдатам Октавиана Августа. Он не поворачивал головы, но прислушивался, раздастся ли за спиной топот копыт его последнего отряда. Но за спиной была тишина. Когда до переднего ряда легионеров оставался бросок копья, Антоний все же не выдержал и оглянулся. Ни один из всадников не последовал за ним. Конный строй стоял на прежнем месте. Только ветер пустыни трепал перья на шлемах. Но Марк Антоний не остановил коня. Он выдернул из ножен меч и бросился вперед, на копья легионеров, чтобы умереть в этом последнем одиноком бою. Однако и в этом ему было отказано. Легионеры сомкнули щиты, но ни одно копье, ни один меч не поднялся против побежденного полководца. Конь Антония ткнулся грудью в железную стену щитов и повернул, помчавшись прочь. «Даже ты предал меня, старый товарищ», — проговорил Марк Антоний. Он натянул поводья, и едва конь замедлил шаги, скатился с седла. Он хотел снова броситься в одиночку на легион, но понял, что это будет выглядеть смешно и жалко. Тогда он схватил обеими руками рукоять меча, направил его острие себе в грудь и бросился лицом вперед на выжженную каменистую землю. В дверях послышались приглушенные голоса. Клеопатра поднялась с ложа, прислушалась. Неужели римлянин прислал за ней солдат, и ее уведут из дворца, чтобы заключить в темницу до тех пор, когда придет время отправляться в Рим? Но нет, в ее покои вошли несколько дворцовых слуг, которые несли что-то, завернутое в грубую холстину. Приглядевшись, царица увидела очертания человеческого тела. Она вспомнила далекий день, когда ее, совсем еще юную, принесли в мешке в шатер Цезаря. Сколько воды утекло с тех пор, сколько всего случилось, великого и страшного. Нет больше самого Цезаря, нет его убийц, но место великого полководца занял скучный, незначительный человек, который присвоил не только его власть, но даже его имя — Цезарь Октавиан Август. И сама она уже не владычица огромной древней страны, а жалкая пленница этого нового Цезаря. «Кого вы принесли в мои покои?» — спросила она слуг, которые опустили свою ношу у ее ног. «Прости, царица», — ответил один из них с низким поклоном. «Прости, мы принесли тебе печальное известие, и ноша наша печальна». С этими словами он откинул край холстины, и Клеопатра увидела залитое кровью тело и бледное мертвое лицо своего возлюбленного. Мертвый Марк Антоний лежал у ее ног, как не раз лежал живой. «Прости нас, царица, и не карай строго», — проговорил тот же слуга. «За что же мне карать вас?» — спросила Клеопатра тихим печальным голосом. «Вы принесли мне моего повелителя, моего возлюбленного. Я хотела бы щедро наградить вас, но римляне отняли у меня все. Я могу подарить вам только свою благодарность, но она, увы, теперь недорого стоит». Клеопатра опустилась на колени и поцеловала мертвое лицо. Потом подняла голову и почти прошептала. «И все же я благодарю вас. Мы были вместе при жизни, вместе будем и после смерти. Только вам придется еще немного послужить своей царице. Это будет уже самая последняя служба». «Мы рады служить тебе, госпожа», — ответил за всех тот же самый слуга. Клеопатра поднялась на ноги. Лицо ее снова стало решительным и оживленным. «Возьмите тело полководца», — распорядилась она. «И пусть кто-то один возьмет эту корзину с винными ягодами». «Позволь мне взять эту корзину», — вызвалась служанка Кливия. «Я пойду с тобой, госпожа». «Бери», — разрешила Клеопатра. «Только учти, нам предстоит долгий и трудный путь. Мы пойдем в город мертвых, туда, где приготовлена моя гробница». «Но римляне не выпустят нас», — проговорил слуга. «Мы их не спросим». Клеопатра лукаво улыбнулась. «Неужели ты думаешь, что я хуже их знаю собственный дворец?» Она подошла к стене своей опочивальни, нажала на слегка выступающий камень, и часть стены отодвинулась, открыв потайной выход из покоя. Царица, а следом за ней и слуги со своей ношей вышли в полутемный дворцовый коридор. Клеопатра сделала несколько шагов по коридору и выглянула из-за угла. За поворотом, около двери кладовой, стоял римский солдат. «Отвлеки его», — приказала царица одному из слуг. Тот кивнул, выбежал из-за угла и бросился к легионеру, истошно голося. «Господин легионер, скорее поспешите к главному входу, там какие-то вооруженные люди сражаются с охраной». Легионер недоверчиво взглянул на слугу, но тем не менее покинул пост и побежал к воротам. Клеопатра подала знак своим спутникам, завернула за угол и вошла в кладовую. Все помещение было заставлено глиняными сосудами, ящиками и мешками с припасами. Клеопатра уверенно подошла к одной из амфор, постучала по ее стенке и, услышав гулкий пустой звук, сняла с нее деревянную крышку. «Сюда», — скомандовала она и первой влезла в амфору. Эта амфора была без дна, и за ней начинался подземный ход, выходивший за стены дворца. Вслед за царицей в потайной ход проникли слуги с телом Марка Антония. Последней шла Кливия с корзиной винных ягод. Через несколько минут Клеопатра со спутниками поднялась по лестнице, и все они оказались в саду, расположенном рядом с дворцом. Царица закрыла лицо краем плаща и вышла в город. Александрия изменилась до неузнаваемости. Шумные рынки и площади опустели. Жители попрятались по домам. Только римские патрули проходили по вымершим улицам, да пробегали стаи одичавших собак. На этот раз Клеопатру не ждала удобная барка. Ей предстояло проделать весь путь до города мертвых пешком. Скоро царица сбила ноги на каменистой дороге, но ни одна жалоба не раздалась из ее уст. Наконец, впереди показались первые постройки некрополя. «Вон туда, налево!» — распорядилась царица, указав на возвышающийся среди скал мраморный склеп. Слуги внесли в усыпальницу тело Марка Антония и бережно положили его на высокий алтарь. Рядом Кливия поставила корзину. «Спасибо», — проговорила Клеопатра, повернувшись к своим слугам. «Благодарю вас за верность. Теперь можете вернуться в город. Больше вы мне ничем не можете помочь. Я хочу остаться здесь, наедине со своим возлюбленным». «Позволь мне остаться с тобой, госпожа», — воскликнула Кливия. «Я хочу прислуживать тебе до самой последней минуты». Клеопатра пристально взглянула на служанку и, что-то прочтя в ее взгляде, кивнула. «Пусть будет так». Остальные слуги низко поклонились царице и отправились в обратный путь. Проводив их взглядом, Клеопатра подошла к алтарю и проговорила, склонившись над мертвым телом Марка Антония. «Вот и все, мой повелитель, мой возлюбленный. Мы правили с тобой половиной мира. Теперь у нас осталось только несколько верных слуг. Мы жили в самых прекрасных дворцах. Теперь наши владения стали малы. Только этот тесный склеп принадлежит нам. Но пока я с тобой, все остальное для меня не важно. И этот склеп так же просторен, как огромный дворец». Она поцеловала мертвого полководца в губы и продолжила. «Бывало, мы с тобой устраивали сказочные пиры. Сегодня будет последнее наше пиршество, и оно будет не хуже прежних. Пусть на нашем столе только несколько винных ягод». С этими словами она откинула ткань, закрывающую корзину, и запустила туда руку. «Ну где же ты?» — проговорила царица, перебирая смоквы. Она выбрала одну, самую спелую, и отправила в рот. Крестьянин не обманул. Эти смоквы и впрямь хороши. Она снова положила руку на винные ягоды, и, наконец, среди плодов мелькнула коралловая головка змеи. «Ну вот и ты», — радостно проговорила царица. Аспид молниеносно выбросил треугольную голову, и на руке Клеопатры появились две красные отметины. Она улыбнулась. «И правда, это совсем не больно. Встречай же меня, возлюбленный». С этими словами она поднялась на алтарь, легла рядом с Марком Антонием. По ее телу пробежала короткая судорога, и Клеопатра, последняя царица Великого Египта, отправилась в царство мертвых. Герман спал мало, урывками, по 20-30 минут. Редко засыпал больше, чем на час. Он мог бодрствовать большую часть ночи, а потом ненадолго заснуть посреди дня. Впрочем, день для него ничем не отличался от ночи, а его сны мало отличались от бодрствования. Та же клубящаяся беспросветная тьма, наполненная таинственными угрожающими фигурами, бледными мерцающими огнями. Но на этот раз сон был удивительно четким и ясным. Он находился в Египте, не в той современной туристической стране, где не бывал только ленивый, а в настоящем, подлинном Египте, в древней земле Кемет, земле храмов и фараонов. Он медленно с опаской шел по городу мертвых. Вокруг были склепы и засыпанные песком надгробия, среди которых время от времени мелькал какой-то маленький зверек, проползала змея или ящерица. Вдруг из-за полуразрушенного мраморного саркофага появились три величественные фигуры. У одной на плечах была голова шакала, как у повелителя мертвых Анубиса, у другой — голова Ибиса, как у мудрого Тота, у третьей — голова сокола, как у великого Гора. Герман, или не Герман, он был сейчас совсем другим человеком, и этот другой замер в испуге перед тремя древними божествами. А тот, на чьих плечах покоилась голова шакала, выступил вперед и проговорил грозным гулким голосом. «Слушай волю богов, Гемарис. Ты согрешил против нас, отдав священное ожерелье чужестранке. 2000 лет ты искупал свой грех. И вот теперь пришло время поставить точку в этой истории. Ты ее начал, ты и завершишь. После этого тебе будет дарован покой. Покой и отдохновение в блаженных полях Иару». «Я готов исполнить вашу волю», — робко проговорил тот, другой человек, возникший во сне Германа. «Я все сделаю, чтобы искупить свой грех. Но что, что я должен делать? Скажи мне, о мудрый». Вперед выступило создание с головой Ибиса и проговорило тихо и строго. «Спроси книгу. Книга скажет тебе, что делать. Книга укажет тебе путь к спасению». Человек вздрогнул и проснулся. Вокруг него была прежняя привычная тьма, которая окружала Германа днем и ночью. Но он очень хорошо помнил свой сон. Явственно видел трех великих богов. Слышал их голоса. Герман нащупал кнопку на подлокотнике кресла, нажал на нее. Эта кнопка была связана с сигнальной лампочкой и звонком в комнате Ады. Услышав звонок, увидев загоревшуюся лампочку, гадалка приходила к Герману, чтобы узнать, что ему нужно. Но на этот раз она не появилась. Герман нажимал кнопку раз за разом, но по-прежнему никто не приходил. Он почувствовал глухое раздражение. Зависимость от Ады была унизительной, а у нее в последнее время явно испортился характер. Она всячески демонстрировала свою власть над ним. Она совершенно обезумела, она просто бредила ожерельем Хатшепсут. Она грезила о камнях днем и ночью. По ее приказу он сделал из случайного человека послушного исполнителя, который, не задумываясь, убивает людей, не задавая никаких вопросов. Он убил уже троих, и Ада нисколько не переживала по этому поводу. Но ведь нельзя безнаказанно лишать людей жизни, тем более что толку от этих убийств не было никакого. Неужели и он превратился в раба этой взбалмошной женщины? Неужели сам уже ни на что не способен? Герман подкатился в кресле к стене, где, как он знал, находится книжный шкаф, нашарил кожаные корешки книг. Нужная ему книга находилась выше. Он приподнялся как мог в своем кресле, вытянул руку. Ему не хватало нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до верхней полки. Герман напрягся изо всех сил, проклиная свою беспомощность, но больное тело не слушалось его. И вдруг он почувствовал в комнате чье-то присутствие, какую-то незримую мощную силу. «Кто здесь?» — спросил он испуганно. «Это ты, Ада?» Но он знал, что это не она. Ему никто не ответил, но внезапно его кресло приподнялось в воздух, так что Герман смог достать с полки черную книгу, и снова плавно опустилась на ковер. Герман поспешно раскрыл книгу, положил руки на ее хрупкие полуистлевшие страницы. Эта книга была как живое существо. Она обладала собственной волей, разговаривала с Германом неслышным голосом и раскрывалась всегда на нужной странице. Вот и сейчас книга заговорила с ним, разъясняя недавний сон, толкуя волю богов и то, как ему следует поступить. Герман прочел несколько страниц и понял, что он должен делать. После этого он закрыл книгу и снова открыл ее. На этот раз она открылась на странице с мощными древними заклинаниями. Герман положил руки на эту страницу и заговорил на древнем языке, на языке служителей города мертвых. Прочитав могущественное заклинание и вызвав к жизни древнюю силу, он словно воочию увидел трех молодых женщин, чьи судьбы случайно пересеклись с его судьбой. «Придите на встречу с богами», — прошептал Герман. «Придите, и да свершится судьба». Алена взглянула на дисплей мобильного телефона. Номер, который на нем высветился, был ей незнаком. Она поднесла телефон к уху и услышала женский голос. «Если хотите получить сами знаете что, приходите сегодня в Эрмитаж. Кассы работают до 5, но вы подождете до закрытия и в 6 часов будете в египетском зале». Алена узнала голос шантажистки. Она хотела сказать, что никуда не пойдет, но какая-то сила остановила ее. Внезапно она поняла, что должна прийти на эту встречу, что там, в Эрмитаже, решится ее судьба. «Я приду», — проговорила она. «Я непременно приду». Последние посетители покидали залы Эрмитажа. Огромный египетский зал опустел. Верхний свет погас. Остались включенными только дежурные светильники, неярким голубоватым светом озарявшие огромные каменные надгробия, деревянные саркофаги, покрытые яркой росписью, не поблекшей за 1000 лет, статуи и артефакты глубокой древности. Дежурная последний раз осмотрела зал и вышла. Ее рабочий день подошел к концу, и она почувствовала странное беспокойство, оставшись наедине с этими немыми свидетелями тысячелетий. В редеющей толпе Арина медленно шла по первому этажу музея в сторону выхода. Она остановилась в коридоре, ведущем в египетский зал, и снова взглянула на часы. Ей назначили встречу именно здесь, на первом этаже Эрмитажа, ровно в 6 часов. Но время приближалось к 6, а никто так и не появился. «Вообще, — подумала она, — это, наверное, была какая-то ошибка, потому что в 6 музей закрывается, и к этому времени в залах не должно оставаться посетителей. Сюда, пожалуйста, не задерживайтесь!» Поторопила последних посетителей немолодая служительница в темно-зеленом форменном пиджаке. Арина свернула налево по коридору вслед за рослым светловолосым шведом и вдруг увидела за ионической колонной смутно различимую в полутьме человеческую фигуру, которая делала ей непонятные знаки, словно манила за собой. «Вы мне?» — удивленно спросила Арина. В ответ фигура поднесла палец к губам, призывая ее к молчанию, и удалилась в боковой коридор, приглашая ее следом. Арина оглянулась. Служительница музея ушла вперед, и кроме самой Арины в коридоре никого не осталось. Подумав, что раз уж она пришла в музей, то нужно довести дело до конца, Арина решительно пошла вслед за таинственным незнакомцем. Впрочем, он куда-то пропал. Арина шла в прежнем направлении, вглядываясь в полутьму музейных залов. Ей показалось, что впереди кто-то мелькнул, и она прибавила шагу. Хотела окликнуть незнакомца, но побоялась нарушить строгую тишину музея. Пройдя по неширокому коридору, Арина миновала зал с античными статуями и оказалась на пороге египетского зала. Ее внезапно охватила робость. Этот зал даже в дневные часы вызывал у нее смутную тревогу. Все эти саркофаги и мумии были так тесно связаны со смертью, с таинственной загробной жизнью, что сердце Арины тоскливо щемило, и она старалась поскорее уйти отсюда. Но сейчас какой-то внутренний голос говорил ей, что она пришла в нужное место, и чтобы завершить начатое, нужно преодолеть свой страх. Медленно, нерешительно она двинулась вперед. По сторонам от нее за стеклами витрин располагались древние статуэтки. Те, которые помещали в саркофаги египтян, и те, которые украшали их повседневную жизнь. Здесь были ушепти — маленькие фигурки, которые, по поверьям египтян, должны были в загробном мире принять на себя грехи покойного, отчитаться за него перед богами и выполнять за него тяжелые работы. Здесь были и фигурки зверей, и домашних животных, были древние игрушки. Взгляд Арины невольно задержался на каменной кошке. Совершенно как живая, она замерла с удивительной грацией и, казалось, из-под тишка наблюдала за молодой женщиной, которая осмелилась потревожить ее тысячелетний покой. Миновав витрины, Арина увидела каменные статуи. Целая семья древних египтян сидела на гранитном постаменте, строго и торжественно глядя перед собой. Отец семейства был суров и значителен. Губы его жены чуть кривились в мягкой загадочной улыбке. Возле нее стоял ребенок, казалось, только что прервавший свои игры. Рядом с этим семейством пристроился каменный писец с палочкой для письма в руке и книгой на коленях. Что он записывал в эту книгу? Мешки зерна, доставленные в кладовые фараона? Рабов, погибших или умерших от болезней на строительстве пирамиды? Арина оторвала взгляд от писца, чтобы взглянуть на следующую статую, и вдруг услышала впереди шаги. Она повернулась на этот едва слышный звук и увидела приближающуюся к ней из другого конца зала женщину. Женщина эта была примерно ее возраста, но Арина с легкой грустью вынуждена была признать, что незнакомка куда привлекательнее ее. Она была отдаленно похожа на известную московскую актрису, которая в последнее время буквально не сходила со страниц газет и экранов телевизоров, но в то же время внешность незнакомки была тоньше и выразительнее, чем у московской артистки. Приглядевшись к ней, Арина увидела на шее незнакомой женщины кулон на цепочке, очень похожий на ее собственный. Только у Арины овальный камень был глубокого синего цвета, словно небо перед грозой, а у незнакомки кроваво-красный, как старое выдержанное вино или как облака на закате. Арина хотела что-то сказать, что-то спросить у красивой незнакомки, но в это время услышала шаги еще одного человека и повернула голову направо. С той стороны из-за огромного каменного надгробия приближалась еще одна женщина. Она тоже была примерно такого же возраста, но в ее внешности была какая-то строгая определенность, отличающая занятого делового человека, умеющего ценить свое время. О том же говорил и ее строгий деловой костюм и макияж, сдержанный, неброский, почти незаметный. И на шее у нее тоже висел кулон, овальный камень на цепочке. Только этот камень был зеленым, как полуденное море возле золотого песчаного пляжа. «Кто вы?» — спросила Арина, переводя удивленный взгляд с актрисы на бизнес-вумен. «А кто ты?» — задала ей такой же вопрос деловая женщина. «Мне назначили здесь встречу на 6 часов», — ответила Арина и взглянула на часы. Стрелки как раз подходили к 6. «Мне назначили на такое же время», — удивленно проговорила бизнес-вумен. «И мне», — раздался в тишине зала мелодичный голос актрисы. И вдруг Арина почувствовала, что камень у нее на шее начал теплеть и как бы оживать. В то же время какая-то странная сила потянула ее вперед, навстречу двум другим женщинам. Три женщины медленно, неуверенно двинулись навстречу друг другу, как будто какой-то мощный магнит притягивал их в точку посреди зала. «Вот и славно!» — раздался вдруг из полутьмы насмешливый голос. «Послушные девочки, вы пришли, вы принесли камни. Теперь вы отдадите их мне, и наше общение на этом благополучно закончится». Три женщины удивленно повернулись и увидели в дальнем конце зала, возле витрины с египетскими статуэтками, брюнетку в красном костюме. Рядом с ней стоял высокий сутулый человек с мертвенно-бледным лицом и пустыми глазами. «Что смотрите?» — раздраженно проговорила брюнетка. «Отдавайте мне камни. Они попали к вам по недоразумению. Они мои, мои». Три женщины молчали. Отвернувшись от брюнетки и ее спутника, они снова начали медленно сходиться. «Кому я сказала?» — воскликнула брюнетка, теряя терпение. «Отдайте камни, иначе...» «Иначе что?» — странным чужим голосом спросила Арина. «Забери у них камни!» — истерично выкрикнула брюнетка и толкнула вперед своего странного спутника. Тот послушно двинулся в середину зала, медленно, механически переставляя ноги. Вдруг из темноты выехало инвалидное кресло. В нем сидел человек лет 70 с изможденным желтоватым лицом и пустыми незрячими глазами. На коленях его лежала старинная книга в потертом кожаном переплете. «Останови его, Ада!» — проговорил он слабым больным голосом. «Остановись! Ты совершаешь большую ошибку!» «Ты?» — удивленно воскликнула брюнетка. «Как ты сюда попал? Как ты добрался?» «Ты же знаешь, я кое-что умею», — ответил инвалид. «Но не это сейчас главное. Останови своего зомби». Я прочел в черной книге, что ожерелье живет своей жизнью и нельзя препятствовать его воле. «Вот как?» — перебила его Ада. «А ты там не прочитал, что моей воле тоже нельзя препятствовать? Я хочу получить это ожерелье, и я его получу. Это моя судьба. С этим ожерельем моя жизнь изменится, я обрету подлинную власть, подлинное величие. А ты можешь засунуть свою книгу, сам знаешь куда». Она повернулась к сутулому зомби и крикнула. «Делай то, что я велела. Забери у них камни и принеси мне. А их, этих женщин, убей». Зомби прибавил шагу, вытянул вперед длинные руки. Его отделяло от Алены всего несколько метров. Она уже почувствовала исходящий от него могильный холод, как вдруг из-за каменного саркофага выскочило маленькое гибкое существо и метнулось навстречу долговязому убийце. «Клеопатра?» — изумленно воскликнула Алена. «Как ты здесь оказалась?» Черная кошка сделала огромный прыжок и вцепилась в лицо зомби. Тот остановился, закружился на месте и замахал руками, словно в нем выключили управляющую программу. А три женщины сделали еще несколько шагов, встретились в центре зала и взялись за руки. Между тремя камнями пробежали яркие цветные разряды, словно маленькие радужные молнии. В воздухе свежо и остро запахло озоном, как во время грозы. В то же мгновение с трех сторон зала послышался страшный скрежет, из трех каменных саркофагов сдвинулись тяжелые крышки. «Что это?» — растерянно проговорила Ада. «Ты выпустила на свободу древнюю, никому не подвластную силу», — ответил Герман. Из саркофагов выбрались три удивительные фигуры, три странных создания. У одного из них на человеческих плечах была голова шакала, у другого — голова сокола, у третьего — длинноклювого ибиса. «Умис, Омис, Рамарис!» — воскликнул Герман. «Приветствую тебя, Анубис, проводник в царство мертвых. Приветствую тебя, мудрый Тот, и тебя, великий Гор, сын Осириса и Изиды». «Хватит болтать!» — перебила его Ада. «Сделай что-нибудь, ты же умеешь колдовать». «Что я могу сделать?» — ответил слепой безразлично. «Ты уже сделала все, что могла. Ты сама выбрала свою судьбу, и теперь нет пути обратно». Три таинственных существа разошлись в разные стороны. Тот, на чьих плечах была голова сокола, шел к трем женщинам, застывшим посреди зала. Тот, у кого была голова ибиса, направлялся к инвалидной коляске Германа. Последний, с головой шакала, подошел к Аде. Он протянул к ней правую руку, и брюнетка страшно вскрикнула. Ее лицо мгновенно постарело, покрылось морщинами. Затем кожа кусками отвалилась, обнажился череп. То же самое происходило и со всем ее телом, так что через несколько секунд на месте гадалки стоял скелет, на плечах которого болталось красное платье Ады. Скелет покачнулся, упал на каменные плиты пола и рассыпался в прах. В то же время существо с головой сокола подошло к трем женщинам. Вытянув вперед обе руки, чудовище на мгновение застыло. Три камня, как будто подхваченные ветром, поднялись в воздух, отделились от цепочек и слились в одно многоцветное ожерелье. Создание с головой сокола поймало ожерелье и пошло прочь. Теперь все три существа сошлись возле кресла Германа. Тот произнес несколько слов на непонятном языке, и ему ответило существо с головой ибиса. Герман удовлетворенно кивнул, сказал еще несколько слов, и в то же мгновение три чудовища подняли его, перенесли на каменный алтарь и быстро окутали длинным полотняным бинтом, превратив его в мумию. Три женщины в ужасе и изумлении следили за происходящим. Запеленав Германа, чудовища положили его в каменный саркофаг и закрыли над ним крышку. Затем безмолвно разошлись в разные концы зала и исчезли в темноте. В зале наступила тишина. Только долговязый зомби все кружился на одном месте, и черная кошка, злобно шипя, сидела у него на голове. Вдруг она спрыгнула, метнулась к одной из витрин и непонятным способом проникла внутрь. Устроившись на каменной подставке, она потянулась и тут же превратилась в каменную статуэтку, в кошку из черного гранита. В то же мгновение зомби покачнулся и упал на пол. Вдруг на пороге зала появились две женщины в музейной униформе. Одна лет 50, другая значительно моложе. «Что здесь происходит?» — воскликнула старшая. «Почему вы не покинули музей?» «Здесь человеку стало плохо», — быстро ответила находчивая Алена и показала на лежащего посреди зала долговязого мужчину. «Алёша!» — истошно вскрикнула младшая из дежурных и кинулась к поверженному зомби. Тот приподнял голову и проговорил вполне человеческим голосом. «Лариса!» — после чего снова потерял сознание. «Это мой муж», — растерянно сказала дежурная. «Как он здесь оказался?» «Лучше ей этого не знать», — одновременно подумали Алена, Арина и Алиса. Старшая дежурная вытащила переговорное устройство и взволнованно заговорила. «Иван Иванович, это я, Сарафанова. Я в египетском зале, тут ЧП. Посторонние, и одному человеку плохо. Вы подойдете?» Алена медленно подошла к саркофагу, в которой положили Германа, и прочитала табличку. «Саркофаг и мумия времен Нового Царства. Предположительно, жрец культа мертвых по имени Гемарис». «Вот что, девочки», — решительно сказала Алена, когда суматоха улеглась, впавшего в кому Алексея увезла скорая, и они трое вышли на улицу. «По-моему, нам нужно выпить чего-нибудь покрепче, чтобы снять стресс, и обсудить ситуацию». «Можно ко мне?» — встрепенулась Алиса. — Тут не так далеко. «Хорошая квартирка», — оценила Алена. «Твоя?» «Теперь моя», — вздохнула Алиса. «После смерти мужа». «Ну, кто первый будет рассказывать?» — спросила Алена, когда они уселись за стол. «Могу я», — вызвалась Арина. «Тем более, что и рассказывать-то нечего». Она быстренько рассказала про круиз, про Медину, про камень и про странную метаморфозу, которая произошла с ней после того, как она стала этот камень носить. Потом нехотя вспомнила ненормального Григория и его жену, которая явилась выяснять с ней отношения, а нашла в итоге свою смерть. «И эта Ада шантажировала меня кулоном, требовала отдать ей камень». Подруги согласно кивнули. Потом Алиса рассказала про измену мужа, про их споры по поводу квартиры, про камень, который оставила ей в наследство старая актриса, и про то, как ей сразу стало вести, как только она надела цепочку с камнем на шею. Далее произошло убийство мужа в офисе адвоката. Милиция сразу же заподозрила ее, и эта Ада шантажировала ее орудием убийства, на котором были Алисины отпечатки. Настал черед Алены рассказывать про свои мытарства, про борьбу, которую она вела с вдовой своего отца, про общую ненависть и неприязнь, которые встретили ее в фирме, про кошку Клеопатру, которая явилась к ней в дом неизвестным путем, и про зеленый камень у нее в ошейнике. И про то, как после этого события Алена получила власть над мужчинами, все стали прислушиваться к ней и принимать всерьез. А потом Мариану нашли убитой, и эта Ада шантажировала ее пузырьком с лекарством, на котором были ее отпечатки пальцев. «Все кончилось», — сказала Алиса. «Теперь нам ничего не грозит. Все улики сгинули вместе с Адой». «А вы верите во всю эту мистику?» — спросила Арина. «Я верю, потому что была в Медине и помню хозяина таинственной лавки». «А я, потому что ко мне приходила кошка Клеопатра». «А я просто верю», — улыбнулась Алиса. «Ну вот что с нами будет теперь? Неужели без камней мы снова станем совершенно беспомощны?» «Ну уж нет», — воскликнула Алена. «Марианы теперь нет, так что я никому не позволю обращаться со мной по-свински. Буду работать. В конце концов, люди себе не враги, они поймут, что я хочу для компании самого лучшего». «И я не собираюсь сдаваться», — сказала Алиса. «У меня есть работа, потом еще что-нибудь появится. Проживу». «А я?» — горько вздохнула Арина. «Со мной как? Все то же самое, только люди снова станут шарахаться от меня и считать пустым местом». «Не дури», — сказала Алена. «С чего это им тебя шарахаться? Нормально выглядишь». «Оставайтесь ночевать, поздно уже», — вдруг предложила Алиса. Алена позвонила в дверь соседа, прижимая свободной рукой к груди большой пакет. Дверь открылась. На пороге стояло чудовище серо-песочного цвета с длинными ушами и страшной мордой. «Здравствуй, Рузвельт», — вежливо сказала Алена. «Разреши преподнести тебе небольшой подарок». Рузвельт облизнулся и переступил лапами. «Подарок? Мне?» — говорил его взгляд. «Вы очень добры». «Кто там, Рузвельт?» — донесся голос из глубины квартиры. Пес повернулся и громко гавкнул. Алена прекрасно поняла смысл. «Иди, мол, сам и посмотри, а кричать издалека неприлично». Очевидно, хозяин тоже прекрасно понимал интонации лая своей собаки, потому что он показался в прихожей. Хозяин был неплох. Среднего роста, но широк в плечах, и глаза цвета темного шоколада. «Простите за самовольство», — начала Алена, «но я хотела поблагодарить вашего пса за мое спасение от грабителя». «Конечно, уже почти неделя прошла, но только сейчас нашлось время». Рузвельт громко сглотнул и боднул ее головой в бок. «Не растекайся, мол, мыслью по древу. Давай сюда пакет». «А что у вас там?» — поинтересовался хозяин Рузвельта. «А там кость от бараньей ноги», — охотно объяснила Алена. «А что случилось с самой бараньей ногой?» — весело спросил мужчина, отпихивая Рузвельта. «Ничего не случилось, она дома ждет. И если вы хотите...» «Хотим», — он закивал головой. «Только как насчет кошки?» «Нету больше кошки», — Алена развела руками. «Была и ушла». «Тогда мы сейчас придем», — пообещал хозяин. «Только переоденемся». «Рузвельт, тебе смокинг не обязателен», — крикнула Алена уже с площадки. Арина сидела у себя в уголке и настороженно присматривалась к сотрудникам. С утра звонков по телефону стало гораздо меньше. Это-то как раз неплохо, ей надоело чрезмерное внимание. Но, с другой стороны, уж очень не хотелось снова становиться парией. «Арина!» — влез в ее мысли голос начальника. «Вы сделали сводку за прошлый месяц?» «А?» — встрепенулась она. «Да, сейчас закончу». «Поскорей бы, она мне нужна до обеда», — буркнул он, входя в кабинет. «Раньше он разговаривал со мной более вежливо», — грустно подумала Арина. «Ну, хорошо, хоть замечает». Она открыла нужный файл, и тут запищал ее мобильник. «Аринка», — раздался в трубке страдальческий голос. «Аринка, ты меня слышишь?» «Да, слышу», — вздохнула Арина, увидев, что звонит закадычная подруга Ленка, та самая, которая наговорила Арине гадостей на собственной свадьбе, так что теперь можно считать, что звонит бывшая закадычная подруга. «Аринка, мне так плохо», — проскрипела Ленка. «Простудилась, что ли?» — спросила Арина не из вежливости, а чтобы поскорее закончить разговор. Все же она на работе, начальник велел поскорее сделать сводку. «Я под машину попала», — Ленкин голос совсем ослабел. «В больнице лежу». «Что?» — Арина выскочила из-за стола. «Как тебя угораздило?» «Мы с Гусей поссорились». «С кем?» — надрывалась Арина. «С Гусей, с мужем». Арина вспомнила, что Ленкиного мужа звали Георгием. «Господи, ну и придумала она имечко. Гуся, Муся, Пуся». Зажав трубку щекой, Арина влезла в сапоги и куртку. «Аринка, приезжай!» «Адрес говори!» — рявкнула Арина, заметив, что дверь в кабинет начальника приоткрывается. «Сейчас он потребует эту чертову сводку и никуда ее не отпустит». Ленка вполне здравым голосом продиктовала адрес больницы, который Арина выслушала уже на бегу. Шустрый водитель умудрился проскочить под шлагбаум и подвести Арину прямо к дверям больницы. Время было неприемное, тетка на вахте требовала пропуск. «Я на беседу с врачом», — сказал стоящий впереди мужчина и протянул тетке что-то в кулаке. Арина поняла его верно и полезла в сумочку за кошельком. Зажав в кулаке сотенную, она сказала тетке, что тоже идет поговорить с врачом. Что было, в общем-то, правдой. «Давайте больше», — шепнул ей мужчина, отходя. «За 100 рублей она и глаз не поднимет». Он придержал для нее лифт. «Ну и цены у них», — вздохнула Арина. 200 рублей, чтобы только войти. А сколько же там давать, нянькам да сестрам?» «И не говорите», — согласился мужчина. «Пока мать тут 3 недели лежала, столько денег перетаскал. Ужас! Слава богу, ее завтра выписывают». «Какое славное у него лицо», — подумала Арина. «Открытое, чистое. И очки его совсем не портят, а даже ему идут». Он улыбнулся ей на прощание, когда она вышла на своем этаже. Арина вздохнула. Наваждение кончилось. Камня у нее больше нет. Теперь уже она не привлекает внимания мужчин. А жаль. Как было бы здорово увлечь этого, такого симпатичного. И неясно теперь, что он про нее думает. Скорее всего, вообще ничего. Вышел из лифта и забыл о ее существовании. С Ленкой все обстояло не так плохо. Сломано 2 ребра и легкое сотрясение мозга. От этого под глазами проступили черные синяки, и Ленка похожа была на очковую змею. Увидев Арину, она зарыдала. «Ты чего?» удивилась Арина. «Себя жалко», — честно призналась Ленка. Далее выяснилось, что они крупно поругались с мужем. Ленка его приревновала, потому что все время звонит какой-то противный женский голос, и еще он в компании вздумал уединиться со своей старинной подругой, якобы для серьезного разговора о делах. «Никаких у него не может быть с нею дел», — говорила Ленка, шмыгая носом. «Она в него с 1-го класса была влюблена». Мне его мать сама сказала. На людях Ленка держалась, но дома устроила мужу жуткую сцену. Он тоже не остался в долгу и наговорил ей много неприятных слов. Ленка обиделась и решила уехать к маме. Но когда шла по улице, глотая слезы, то просто не заметила, что двинулась на красный свет, и ее сбила машина. И теперь она боится звонить родителям, потому что у отца больное сердце, и если он узнает, что Ленка попала под машину, то сам сляжет. А ей нужно принести из дома халат, тапочки и полис, но сама она звонить этому извергу ни за что не станет. «Ты хочешь, чтобы я пошла к нему и сказала, что ты умираешь?» — догадалась Арина. «Ну, не так страшно, но скажи, что я в тяжелом состоянии, пускай помучается». Арина перемолвилась еще в коридоре парой слов с симпатичным темноволосым доктором, который подтвердил, что Ленка легко отделалась и что через неделю ее выпишут. Стоя у лифта, она набрала номер Ленкиного мужа. «Георгий, нам надо серьезно поговорить». «Ариночка», — обрадовался он, — 100 лет тебя не видел, куда же ты пропала?» «Разве мы на «ты»?» — Арина неприятно удивилась. «А как же», — заверил ее Георгий. «Мы же пили на свадьбе на брудершафт». «Не помню, но речь не об этом». «Ленка нажаловалась и призвала тебя на помощь». Голос его стал сух. «Да, дело в ней». «Знаешь, очень тебе благодарен, но я сам со своей женой разберусь». «Нет, не разберешься», — закричала Арина. «В общем, ты, я так понимаю, сейчас дома. Так я приеду. И не вздумай удрать, хуже будет». «Может быть, он не стоит ваших нервов?» Послышался сзади мягкий голос. Арина огляделась и поняла, что давно уже едет в лифте, и рядом с ней стоит тот самый мужчина, чье лицо так понравилось ей. «Ах, это...» — смутилась она. «Подруга попала под машину и поручила мне сказать об этом ее непутевому мужу, чтобы он прочувствовал. Лучше бы они сами». «Да я знаю, что лучше», — с досадой сказала Арина. «Но хоть вещи ее собрать да принести, Он же сам не найдет. Они вышли на улицу. Там шел сильный дождь. «Вас подвезти?» — спросил мужчина. Арина поглядела ему в глаза и без всякого камня поняла, что она ему нравится. «Почему посторонние на площадке?» — раздраженно выкрикнул Свечкин. «Как можно работать в таких условиях?» «Извините, Александр Трифонович», — залепетала ассистентка. «Я думала...» «Это кто здесь посторонний?» Пробасил рослый, сутулый мужчина с собранными в хвост длинными седыми волосами, подходя к Свечкину. «Друзей не узнаешь, Шурик?» «Лёлик!» — восторженно воскликнул Александр и кинулся на грудь седовласому. Это был знаменитый режиссер Старковский, с которым они когда-то вместе учились в ВГИКе. С тех пор Старковский успел прославиться, спиться, уйти в сторожа, вернуться в кино и снова прославиться в десятеро против прежнего. Они трижды облобызались, потом Свечкин отстранился и с подозрением взглянул на Старковского. «А ты, Люлик, какими судьбами в нашей провинции? Я слышал, что ты в Египте что-то грандиозное снимаешь. Или врут?» «Ну почему врут?» Старковский довольно ухмыльнулся. «Блокбастер, Шурик, запузыриваю, из жизни Юлия Цезаря. Один, понимаешь, олигарх, уж не буду имя называть, а то испугаешься, раскопал с ним родственные связи и решил снять кино про своего предка. Бюджет просто офигительный. Спилберг отдыхает. В одной массовке 50 тысяч человек задействовано. Везет же людям», — завистливо вздохнул Свечкин. «А я тут, как видишь, мыло снимаю». «Да, а все же к нам-то тебя каким ветром занесло?» «А вот как раз по поводу твоего мыла». Старковский оглядел съемочную площадку. «Мне тут в актерском отделе показали твои пробы, и мне одна девушка очень понравилась. Я ведь пока так и не нашел актрису на главную роль». «Девушка?» — ревниво переспросил Свечкин. «Какая девушка? Сковородникова, что ли?» «Да нафига мне твоя Сковородникова?» — отмахнулся Лёлик. «Отработанный материал. Вся уже зазвездилась, пробы ставить негде. А вот у тебя другая есть, чем-то похожа, но гораздо интереснее». «Кто, Алиса, что ли?» — удивленно спросил Свечкин. «Окунева. Вово, позови-ка ее. Алиса, кто-нибудь видел Алису?» Алиса вышла из-за стойки с софитами. «Звал Шура?» «Она», — восторженно загудел Старковский. «Она, Клеопатра. Ну-ка, детка, встань в царственную позу и скажи что-нибудь этакое, величественное». Алиса гордо вскинула голову, отбросила волосы на спину, подняла взгляд над головами режиссеров. Внезапно мир перед нею окрасился в багровые закатные цвета, как будто облачился в драгоценные пурпурные ткани, изготовленные умелыми мастерами Тира или Сидона. Пурпурные и багряные отблески затопили ее дворец на мысе Лохиас, и дворец засверкал точно бесценный рубин, лучший рубин в ее короне. «Умис, Омис, Ромарис», — проговорила глубоким звучным голосом Клеопатра, последняя царица Египта, великой черной земли Кемет. Текст читала Лилия Власова.